«Именно», — ответил я, подходя к лифту. «Комиссар Мерцелиус», — вдруг окликнул меня уже знакомый мне голос. Повернувшись, я увидел полковника Волцевски, командира Ситьянского полка. Он вышел из-за поворота направо, в котором была лестница, что вела вверх. «Доброго дня, полковник Волцевски», — вежливо поздоровался я, нажимая кнопку вызова. «И вам доброго, комиссар», — также вежливо произнес он. «Я как раз шел к вам, неожиданно», — подумалось мне. «Мне сейчас необходимо идти, однако, можете проехаться со мной», — предложил я. «Все же, меня уже ждал поезд». «Да, конечно, комиссар, без проблем», — произнес полковник. Двери лифта открылись, и мы все втроем вошли внутрь, после чего поехали вниз. «Я хотел кое-что спросить вашего адъютанта, Фельгерта Лантисаля». Еще более неожиданно пронеслось у меня в мыслях. Все командование знало, что Фельгерт был моим адъютантом перед тем, как погибнуть, и никаких проблем по этому поводу не было. Извиняюсь, если вопрос покажется странным, однако у него была сестра. Я удивленно посмотрел на полковника. Вот уж чего я не ожидал, так это подобного вопроса. «Да, была», — ответил я. «Фельгерт иногда рассказывал о ней, и ее звали Цурна Лантисаль», — задал новый вопрос Волцевски. «Да», — настороженно проговорил я. «Значит, это все же он», — произнес командир Ситьянского полка. «Дело в том, что мы с Айолди сражались против культистов вместе с сестрами битвы из ордена Золотой Хризантемы. Одной из командующих там была канонисса командор Цурна Лантисаль. Мне довелось с ней познакомиться лично. Она рассказывала, что у нее есть брат по имени Фельгерт. А теперь я прилетел на планету, куда прилетел он сам, и где он погиб», — добавил я с горечью. Слышать слова Волцевски было довольно больно. «Да, воистину, галактика огромна, но и в ней можно случайно встретиться», — проговорил Волцевски. «Не думал, что произойдет такая встреча. Я и сам не ожидал», — честно признался я. Фельгерт рассказывал о своей сестре, о том, что мечтал встретиться с ней когда-нибудь, а теперь не встретится никогда, — произнес я сам себе, сжав руки в кулаки. Внутри вновь начала скапливаться печаль. Было слишком больно об этом думать, но и не думать никак не получалось. «В общем, я хотел попросить у вас, когда вы организуете похороны адъютанта, хоть какие-то, то позвольте присутствовать на них. Я обязан канониссе командор Лантисаль за все то, что она сделала для моего полка. Не знаю, как объяснить, но я думаю, она бы хотела, чтобы я передал Фельгерту хоть что-то связанное с ней, пускай и таким образом». «Конечно, полковник», — проговорил я, не став долго думать. «Не знаю, когда, но мы организуем похороны, и я обязательно вас приглашу». Я понимал, что Фельгерт уже это не услышит, никогда не узнает о том, чего достигла его любимая старшая сестра. Однако, если Волцевски по невероятному стечению обстоятельств был знаком с ней, то я не видел никаких причин отказывать ему поговорить с Фельгертом, даже если это будет просто символичная фотография. «Благодарю, комиссар», — произнес полковник. «Позвольте узнать, какой она вообще была, Цурна?» — решил спросить я. До приезда было еще 10 минут, и не хотелось просто молчать или же говорить о какой-то всячине. «О, она умелый и храбрый командир», — уверенно ответил Волцевски, хотя и должен признать, с ней было сложно. В вопросах как обороны, так и наступления она часто была довольно непреклонной. «Если обороняться, то ни шагу назад, если наступать, то до тех пор, пока есть возможности». Фраза «сдать город или оставить позицию» для нее неприемлема. Полковник 85-го Венгархинского, вместе с которым мы сражались, поплатился за вторую жизнью, командор Лантисаль сожгла его из огнемета. Душевно. Однако, стоит признать, она никогда не отдавала тех приказов, которые не была готова выполнять сама. Если она говорила, что этот сектор или холм мы будем защищать до последнего, то она лезла вместе с сестрами в окопы к нашим гвардейцам и защищала его до тех пор, пока противник не отступал. Один раз это спасло весь наш полк, не дав противнику обойти нас и окружить. А, вне боя, какой она была, если, конечно, вам довелось ее узнать так? — задал я новый вопрос. Я даже не знал, зачем все это спрашиваю. Однако почему-то мне все же хотелось узнать побольше о семье Фельгерта, раз уж появилась такая возможность. Честно сказать, ответить на такой вопрос сложно, — задумчиво признался Волцевски. Для нее, как мне кажется, не было различия между временем в бою и вне боя. Если она не сражалась, то готовилась сражаться в будущем. Молитвы, тренировки, стрельбы, инспекции, разборы боев, обсуждение тактики, чтение трудов великих военных мыслителей. Все, что угодно. Человек-солдат, в буквальном смысле слова. Она редко разговаривала о себе. Но одно могу сказать точно, ее преданность имперским истинам могла сравниться только с ее ненавистью к ереси. Фелгеерт и Цурна родились в мире, где уже 30 лет шла война с еретиками. Их отец погиб на фронте, а мать погибла от смертников в полевом лазарете, объяснил я. Как-то раз Фелгеерт упоминал это. Это многое объясняет, ответил мне полковник. Что ж, могу пожелать ей удачи. Она все еще воюет на Сайолде. Положение дел там скверное, если честно. Мало того, что культисты сопротивляются с безмозглым фанатизмом, так еще и города наполнены ловушками Друкхари. А это страшно. Никогда не сталкивался, но, наслышан, я достаточно много знал о темных Эльдарах, чтобы иметь представление о том, с чем там пришлось столкнуться. Да, реальность сильно отличалась от того, что я читал или видел на артах, но осознавать, что это пиздец, я мог. Понимаю, лицо Волцевски скривилось, словно от тика, но затем пришло в норму, хотя пока не встретишь это лично, сложно себе представить это. Упаси вас Бог император от этого. Голос полковника был наполнен искренностью, серьезностью и одновременно болью. Было понятно, что он сталкивался на этом Сайолде с чем-то действительно ужасным и не хотел, чтобы кто-то еще повторил это. Аминь. Через пару минут молчания лифт приехал, и я вышел из него вместе с Гехином. «Спасибо, что сказали о сестре Фелгеерта», — напоследок произнес я. «Приятно знать, что она жива и продолжает сражаться». «Всегда пожалуйста, комиссар», — ответил мужчина, после чего нажал на кнопку, и двери лифта закрылись. Я и Гехиан направились к поезду, который уже ожидал нас. Там меня встретила все та же роскошная обстановка гостиного вагона, с резной мебелью, узорчатыми обоями и позолотой. Когда я в первый раз это увидел, то сильно удивился, но теперь для меня это стало такой рутиной, что я на это уже не обращал никакого внимания. Иногда я, конечно, задавался вопросом, сколько вообще все это стоило и зачем вообще делать вагон поезда таким роскошным, однако они быстро растворялись в других мыслях. Все равно поезд удобный. Также внутри уже ожидал Маринур, которому я написал ждать здесь, чтобы отправиться на задание. Пускай у меня был Награн, но все же у Маринура, как я понимал, было больше знаний касательно местной специфики, в том числе и по части кланов, а это могло нам очень хорошо помочь. «Доброго дня, комиссар», — поздоровался Маринур, встав со своего кресла и кивнув, в то время, как двери закрылись и поезд тронулся. «Уважаемый Гехиан, и тебе не болеть, рыжик», — произнес сервитор, — «как же непривычно, что ко мне так обращаются. А как ты привык?» — спросил с некоторым сарказмом, садясь на свое кресло. «Господин комиссар, именно. Вот назови тебя сейчас кто-то, уважаемый Августин, как отреагируешь?» Вопрос заставил задуматься. Меня по имени называли только три человека: Антуан, Аскирт и Неринта. Причем Антуан говорил всегда дядя Августин, а Аскирт, в сокращенной форме, Авги. «Да уж, согласен», честно признался я. «То-то же, и это ты сколько на этой должности? Год с небольшим, а меня 36 лет величали господин комиссар. Эх, придется привыкать». Пускай голос Гехина и звучал сухо, без всяких эмоций, мне все же показалось, что в нем слышалась какая-то печаль. Его можно было понять. Все же, после 47 лет службы, все, что он получил, это сервиторизацию. Было удивительно, что он еще держится. «И не смотри на меня такой рожей», — вдруг произнес Гехиан, — «самому тошно от того, в кого я превратился, так хоть ты не лей уксус на ожог». «И, извини», — немного стушевался я, — «вот уж не думал, что он поймет. Пролетели. Объяснишь хотя бы, куда едем и зачем? Мне-то ладно, могу просто так за тобой хвостиком вилять, пока батареи не сядут, но любопытство, знаешь ли, у меня не отрезали. Возникли некоторые проблемы», — начал объяснять я. «Один из кланов, Вюрштен, начал торговать с бунтовщиками медикаментами в обмен на золото, которое те переплавляют из церковной утвари. Вюрштен». Гехиану каким-то образом удалось прозвучать удивленно. «Эти алкаши, слышал о них? Я не под горой жил, пока работал в комиссариате, за новостями следил. Двое миленьких богатеньких мальчиков взяли деньжат у родителей, основали с друзьями-алкашами свой клан, составив его название из первых букв своих имен, и вдруг начали успешно вкладываться. Вой стоял на всех финансовых каналах. Я даже думал, что они не так уж сильно пропили свои мозги, но, похоже, я ошибся. Получается, едем бить им морды? Почти. Они как-то связаны с Баргацем, а завтра собираются снова ехать к нему с каким-то ящиком. Ящиком, с клановыми печатями. Слишком странно, чтобы быть простым совпадением. Несколько секунд Бендигиш молчал, явно размышляя над услышанным. «Согласен», — проговорил он, — «значит, морды не бьем, а просто вежливо останавливаем и смотрим, что он везет». «Именно», — кивнул я, — «Награн все подготовит. Интересно мне узнать, как эти алкаши связаны с этим святошей Барагацем. Зная его, он их и на выстрел сотряса не допустит». «А ты что-то знаешь о Барагаце?» — заинтересованно спросил я. «Немного. 20 лет назад остатки его полка выкинуло сюда после победы на Шельдере. Потеряли 4/5 личсостава. Большинство были направлены в вильярские полки, в качестве старших офицеров, самых толковых, в нашу схалу, в качестве инструкторов. А вот Хинжандо выперли с позором за пьянство и драку со своим капитаном. Комиссариат рассматривал его дело. Ему светил штрафлек, но с учетом наград и того, что капитан вообще был под грибным кайфом во время драки, решили их обоих просто отправить в отставку. Потом капитан нашел его и попытался убить из мести, но Барагац его забил на смерть кухонным молотком, а потом внезапно отправился в священники. Как-то, неожиданно, если честно, признался я, мне как-то не приходило раньше в голову лезть в прошлое Барагаца. «Ага, не такого ожидаешь от священника, да еще и епископа», — ответил сервитор. В голове начали возникать интересные мысли. «Я так понимаю, этому есть ведь документальные подтверждения?» Осторожно поинтересовался я. «Да, только что ты собираешься с этим делать? Шантажировать его угрозой разоблачения? Ну-ну, удачи!» Гихьян звучал саркастично. «Во-первых, экклезиархия тебя за такое по голове не погладит. А во-вторых, ему будет глубоко плевать на это. Священник оставляет свою прошлую жизнь после принятия сана. Все, что он делал до этого, не имеет значения. Ведь если ему не отказали в сане, значит он заслуживает прощения. К тому же, ничего серьезного там нет. Алкоголизм после военной кампании, люди посочувствуют. Убийство капитана, чистая самооборона, тот сам пришел к нему с ножом. Он не детей ебал, чтобы местные возжелали его сжечь на костре воздаяния». «Костре воздаяния?» – переспросил я, наклонив голову в недоумении. «Это один из способов казни на Вильяру Никусе», – произнес уже Маринур. «Педофилия считается религиозным преступлением, причем одним из самых страшных. За подобное сжигают заживо». «Что, прям вот так на костре?» – удивился я. «Сложно было себе представить, чтобы в местных коридорах устраивали костер». «Ну, почти», – сказал Маринур, – «только вместо дров используют газ». «Традиции», – продолжил Гихьян. «У меня на такое комментарии отсутствуют», – честно сказал я. «Ладно, с Барагацем я понял, идея не сработает. Значит, остается только копать что-то новое. Жду не дождусь», — произнес Бендигиш. После этого разговор закончился и мы разошлись по вагону, одновременно включив новости Гихьяну, чтобы не было так уж скучно. Уже второй день подряд на биржах видно сплошное падение. Инвесторы распродают акции за любые деньги, в то время как компании сталкиваются с большими сложностями в плане финансирования. С нами в студии сегодня вольный финансовый аналитик Дириуш Костонко, к которому мы обратились за комментариями. Уважаемый Дириуш, вам слово. Как вы считаете, чего стоит ожидать в ближайшее время? Вещала женщина в дорогом синем костюме и каре черных волос. Что ж, если говорить про ближайшие дни, то можно точно сказать, что падение продолжится. Слишком много людей сейчас хотят получить свои деньги хотя бы на банковские счета. В среднесрочной перспективе, то есть в ближайшую неделю, некоторые мелкие компании столкнутся с кризисом финансирования, им придется постараться с тем, чтобы убедить банки выдать им новые кредиты. Вполне вероятно, что некоторые компании вовсе обанкротятся, однако это ждет только самые слабые компании, которые по своей, без преувеличения сказать, глупости не имели должных резервов. Надо понимать, что вся ситуация на биржах – лишь результат паники. Как только инвесторы придут в себя от шока после всего этого чудовищного происшествия, ситуация нормализуется очень быстро, спокойным, хорошо поставленным голосом проговорил мужчина лет 70 в дорогом красно-серебряном костюме и с хорошо уложенными белоснежными волосами. «Считаете ли вы, что...» — продолжила женщина, как вдруг картинка пошла белыми помехами, а затем изображение и вовсе пропало. На экране теперь был сплошные помехи. «Это еще что?» – спросил я удивленно. «Взлом», – коротко проговорил Гихьян, чем неслабо меня удивил. Вскоре его слова стали подтверждаться. Вместо белого шума начал появляться черный экран с золотым символом в виде равностороннего треугольника, который состоял из трех треугольников поменьше и был вписан в золотое кольцо. «Граждане Вильяруникуса», — проговорил искаженный басистый голос с экрана, «вот уже почти год идет великое освобождение от династии Фейсатануров, от экклезиархии, от кланов и всей прогнившей системы капитализма. У нас уже получилось добиться огромных успехов. Мы очистили огромные территории от кланов, что наживались на чужом труде, мы изгнали сотни священников, что все это время обманывали людей, мы построили систему, где все равны перед законом, и мы убили губернатора, как бы власти не пытались во всем обвинять его невинную супругу. Чего, блять?» – удивленно прошептал я. «Однако, многие из вас все еще сомневаются. Вы спрашиваете себя, получится ли, если пойду именно я? Так вот я вам отвечу на этот вопрос. Если пойдете именно вы, все получится. Если вы возьмете в руки оружие, с вами никто не сможет совладать, и для этого не нужно делать слишком много. Убейте Протикса, сожгите банк, сломайте свой станок, сделайте что-то, что нанесет». Звук пропал, а картинка резко сменилась, теперь весь фон был красный, а на нем была надпись белыми буквами: «В связи с техническими причинами эфир прерван на неопределенный срок». «Да уж, пиздоболы они, конечно, отменные», — проговорил Гихьян, «и ведь найдутся дебилы, которые поверят, что это не женушка губернатора прибила, а они». «Этому нет никаких доказательств», — возразил серьезным голосом Маринур, в то время как вина губ супруги доказана полностью, и она сама призналась в этом. «Ао, я вижу, кто-то не знает, как работает пропаганда», — Бендигиш вновь звучал с сарказмом. «Поверь, огромное количество людей абсолютно не ебет, какие есть доказательства. В первую очередь, они не доверяют правительству, и как только появляется версия, которая идет вразрез версии правительства и при этом совпадает с их картиной мира, то какой бы тупой она ни была, в нее все равно поверит, просто потому, что она другая. Я на этом поприще профессионал, уж можешь поверить». «Верю», — немного разочарованно проговорил Рыжик, «однако, нам придется что-то с этим делать, пока подобные гипотезы не распространились». «Мы не будем с этим ничего делать», — произнес я, «если мы отреагируем на это, то дадим понять, что всерьез считаем это заявление угрозой себе. Тогда еще больше людей поверит в этот бред». «Ну надо же, Августин», — проговорил сервитор, — «мозгов у тебя, оказывается, еще больше, чем я думал. Будь у меня руки, я бы похлопал. Честно, без иронии, не каждый комиссар додумывается до подобного. Буду считать это комплиментом». «А это он и есть. Видел бы ты некоторых дебилов, которых я встречал. Взять хотя бы моего первого командира, комиссара Бюга. Еретики начали распускать слухи, что высший офицсостав полка вместе с губернатором, гранд-епископом, арт-маршалом и верховным канцлером администратума употребляет наркоту, бухает и ебет шлюх в огромных оргиях. Что начал делать Бюга? Правильно, начал кричать на всю планету, что все это ложь, попутно расстреляв 3 миллиона человек за то, что они все это обсуждали. Что подумал народ в ответ? Правильно, что все эти слухи – правда. В итоге еретиков только больше стало. Даже когда войну выиграли, слухи все равно были. Так что мое почтение твоему преподавателю по гражданской пропаганде, он тебя чему-то толковому научил. Спасибо, стараюсь, — кивнул я. Однако проблемы все еще могут быть из-за подобного, — продолжил Маринур, — ведь на днях Язату Фильзацан должны казнить. Проблемы будут в любом случае, — возразил Гихьян, — разница лишь в масштабе. Не обратим внимания, поверивших дебилов будет немного. Начнем пытаться опровергать, их станет многократно больше. Согласен, — ответил я, — просто промолчим, а самых крикливых выставим чудиками, не заслуживающими даже внимания протиксов. Во, отличная идея, кстати, — произнес Гихьян. Что ж, надеюсь, это сработает, хоть и со скепсисом в голосе, но Маринур все же смирился. Поезд продолжил ехать. За окном периодически пролетали станции, ситуация на которых была плачевная. На двух виднелись многочисленных следы боев, стены были изрешечены от попаданий стабберных пулей, опалены лазерными лучами, а пол залит кровью. На некоторых все еще были трупы, упакованные в мешки, На других их уже забирали детритофагиусы. Именно сейчас стало понятно, что именно произошло на планете. Одно дело, это слушать отчет о том, что погибло больше 150 тысяч человек, было множество погромов и всего прочего, и совсем другое, видеть последствия всего этого дерьма. И все это, от одной короткой атаки хаоситов. Подумал я про себя. Вся операция этих темных жнецов продлилась всего лишь несколько минут, а последствия были хуже, нежели от всей войны с орками на Акитас Прайм. Во всяком случае, гражданских там столько не погибло. В очередной раз мысли возвращались к произошедшему. Стоило ли просто убить Псайкера сразу же, раз уж его отправка на орбиту стоила нам столько жизней, а держать его на планете было слишком опасно? Скорее всего, да, жертв было бы куда меньше. Я сжал кулаки в тихой злобе. Сделать уже все равно ничего нельзя было. Псайкера не вернуть, всех этих людей тоже не вернуть, Филгейрта тоже не вернуть. Оставалось только одно, сделать все, чтобы поймать эту ебаную тварь, и продолжать подавлять этот бунт. В определенной мере, от такого расклада чувствовалось бессилие. Ведь по сути, нам оставалось только играть по тому раскладу, что нам выдали, а как-то повлиять на него мы были не в состоянии. Это бесило, словно мы были беспомощны. Однако, раз уж ничего другого не остается, значит будем действовать так, как нужно и как можем. Потому что ничего другого нам не оставалось. Или так, или просто сдохнуть. Собственно, а когда было по-другому? Иронично спросил себя я, после чего почувствовал урчание в животе. Пора было подкрепиться. Поев с Маринуром, я направился вначале в душ, а потом в кровать. Хотелось еще почитать биографию Барагаца, которую я уже изрядно забросил, однако сил на нее сейчас не было, слишком сильно хотелось спать. Как-нибудь потом, проговорил я, после чего выключил свет в комнате и закрыл глаза. На следующий день, рядом с резиденцией клана Вюрштан, третий, центру, цель выехала. Сопровождение, два микроавтобуса СКО, прозвучало по ВОКСу, движется по 2504, сторона 2. Принято, произнес Награн, что сейчас сидел в нашем микроавтобусе, после чего повернулся к водителю. Центр, всем, выдвигаемся к 2504. Микроавтобус бесшумно тронулся, и мы начали выезжать с парковки, где находились уже полчаса в ожидании, пока Виесотгжи с Марса благоволит наконец-то выехать. Задерживался он уже на полчаса, и по словам Награна, скорее всего это было из-за похмелья. Иди остановить Виесота на магистрали с помощью микроавтобусов, используя мои полномочия, принадлежало Награну. Конечно, куда легче было это сделать с помощью протиксов. Однако тут возникло множество проблем. Во-первых, там могли находиться агенты клана Вюрштан, и рисковать так при планировке операции было нельзя. Во-вторых, у них сейчас было огромное количество работы из-за всего происходящего, так и прямо сейчас, без подготовки, привлечь их означало отвлечь от куда более важных занятий. Так что решили справляться своими силами. Несколько минут понадобилось на то, чтобы выехать на саму магистраль. И как раз в этот момент нас обогнали три хромированных серебристых микроавтобуса с тонированными окнами и оранжевыми мигалками. Гнали они где-то под 150, прижавшись к крайнему левому ряду. За ними, быстро, приказал Миханг. Мы ощутимо начали ускоряться, отчего меня и всех остальных повело назад. Колонна из трех микроавтобусов отдалялась от нас все медленнее, а затем начало уже приближаться. С каждой минутой мы были все ближе к ним, обгоняя другие машины на трассе, пока, наконец-то, мы не приблизились к ним метров на 10. Второй, обгоняйте его, начал передавать приказы Награн, третий, четвертый, пятый. В этот момент над крайним микроавтобусом я заметил движение, словно кто-то вылезал через крышу. Приблизив изображение, а разглядел человека в шлеме, балаклаве и бронежилете, в руках которого был стабберный автомат. «Уклоняйся!» — рявкнул я водителю, и тот резко дернул руль вправо, в то время, как меня и Маринура толкнуло влево. Я успел поставить ногу и лег вниз вместе с Награном, а вот Рыжик врезался в сидящего напротив Гехина, который остался неподвижным. Послышался треск стекла и металла. «Блядь!» — выругался водитель. «Ранен! Ранен!» Я осмотрелся. В стенке микроавтобуса напротив меня виднелись отверстия, через которые просачивался оранжевый свет фонарей магистрали. Окно водителя было разбито, а водитель пытался пригнуться как можно ниже и при этом продолжал держать руль. «Центр, всем, валить их!» — прокричал Награн. «Какого нахуй?» — прошипел я со злости. Уже через несколько секунд в крайний микроавтобус начали врезаться лазерные лучи от наших гвардейцев, что ехали рядом с нами. Они попали по переднему колесу, машину резко повело вправо, а затем она перевернулась на левый бок, проскользив по асфальту несколько метров. Мы объехали ее и устремились за двумя другими. Из тех также вели огонь из стабберов. Один из наших микроавтобусов вдруг повернул круто влево и врезался в бетонный отбойник. Второй выбыл. Болезненным голосом прозвучало по ваксу: «Если сможете, берите под охрану подбитого», — приказал я. «Слушаюсь», — произнесли мне в ответ. Второй микроавтобус в колонне также начало заносить вправо, после чего он также перевернулся, слишком большая была скорость. Третий же в тот же момент начал тормозить. «Тормози», — крикнул Награн, и автомобиль резко остановился. «Гихьян», — обратился я к сервитору, — «иду бить морды», — произнес Биндигиш явно не без удовольствия, после чего встал, выбил дверь микроавтобуса ногой и выпрыгнул наружу, заворачивая за угол. Я, достав лаз-пистолет, последовал за ним. За нашим микроавтобусом послышались автоматные очереди. Из окна в двери второй перевернутой машины, возле которой мы остановились, разбилась от выстрелов стабберов. Затем его выбила чья-то рука, и наружу выбрался человек, державший в руках автомат. Он заметил меня и стал наводиться на меня. Прицел. Палец нажимает на спуск. Лазерный луч попадает человек в грудь, и он падает обратно внутрь машины. Морды побиты. Выживших нет, — произнес Гихьян. Его манера общения меня, конечно, удивляла и казались неуместными, но сейчас меня это не сильно волновало. Я быстро бегом направился к микроавтобусу, задняя дверь которого уже начала открываться. Внутри все было украшено алой бахромой, по бокам находились мягкие сиденья, по центру – деревянный стол с золотыми. Из людей там был только один, Виесот Гжисмар, у которого все лицо было измазано кровью. Он лежал на стенке машины и пытался ползком выбраться наружу, держа в руках хромированный под золото лаз-пистолет. «Не убивайте», — с трудом выговорил он, смотря на меня жалостливым взглядом. «Убери пистолет и не стану», — твердо сказал я. Пока у него было в руках оружие, он все еще представлял оружие, хоть и был явно слаб. Виесот с неподдельным удивлением посмотрел на свою руку с пистолетом и моментально его откинул, словно тот был горячим. «Встать можешь?» – спросил я, убирая пистолет в кобуру. «Да, сейчас», – сказал он и начал пытаться встать. Пришлось ему помочь, так как самому он явно не смог бы. Тем временем ко мне уже подошли Награн, Маринур и Гихьян. Встав на ноги, Виесот удивленно посмотрел на нас. «А вы, кто вообще?» — задал он вопрос. Правда, его было едва слышно из-за проезжающих мимо нас на большой скорости машин, которым гвардейцы знаками рук давали разрешение двигаться дальше. «Августин Мерцелиус, комиссар 15-го Верлонского полка». Глаза Виесота распахнулись, и он со страхом посмотрел на меня. «Кк-кк-ка». Начал он повторять одну и ту же букву, словно его заклинило. «Да, комиссар. Почему стрелять начали?» — сразу же спросил я. «Решили, что нападение происходит часто», — кое-как сказал он. «Справедливости ради, они имеют на это право, учитывая, что мы ехали без опознавательных знаков», — лекторским тоном проговорил Маринур, стоявший рядом. «Награн», — повернулся я бывшему Вереспиксу, — «не думал, что они решатся вот так просто открывать огонь на поражение», — произнес он, хотя виноватым себя явно не считал. «В следующий раз подумай получше». «У нас человека ранили», — строго сказал я. «Я это учту, комиссар», — серьезным тоном произнес Миханка, и его голос явно давал понять, что ему не все равно на произошедшее. «Так, теперь ты», — обратился к Виесоту, — «где контейнер?» «В багажнике», — выговорил парень, указывая пальцем на микроавтобус. Правда, из-за того, что он был сейчас перевернут, увидеть что-то там не получалось, в ширину он был где-то чуть больше 2 метров. «Так, вы двое», — сказал я, обращаясь к двум гвардейцам, что стояли рядом, — «лезьте туда и откройте багажник, там должен быть контейнер». «Слушаюсь, господин комиссар», — проговорил один из них. Оба гвардейца быстро подошли к микроавтобусу, один присел на корточки, второй встал на него и смог взобраться наверх, после чего открыл одну из дверей и начал всматриваться внутрь. «Нашел», — крикнул гвардеец, после чего лег на стенку и начал рукой пытаться достать что-то оттуда. Спустя пару секунд он, кряхтя, достал длинный, метров полтора, полимерный ящик, держа его за боковую ручку. Затем он аккуратно спустил его другому гвардейцу, и тот поднес его ко мне. Центральная ручка, состоявшая из двух половин, была обмотана проволокой, чьи концы были скрепляла сургучная печать, а рядом на ней находился кодовый электронный замок с клавиатурой из 13 кнопок, что была закрыта стеклом. Оно тоже было заперто на замок, что был залит сургучом. «Так, какой пароль от замка?» – задал я вопрос, но Виесот не ответил. Его глаза закатились, и он начал падать, словно ему обрубили веревки. Я успел поймать его и аккуратно отдать гвардейцам. «Везем его в больницу, не хватало еще, чтобы помер», — приказал я. «Ящик сможем вскрыть, так, слишком опасно, может быть заминирован», — проговорил Награн. «Охуенно», — прокомментировал я эту замечательную новость. «Будь поосторожней, мина может быть привязана к его пульсу. Помрет или выйдет из зоны сети, взорвется», — сказал вдруг Гехина. «Не исключено», — добавил Маринур слегка взволнованным голосом. «Да вы, блядь, издеваетесь», — ответил я им. «Одна новость лучше другой прямо. Ну, завещание ты уже свое сказал, так что я уже не переживаю», — продолжил Биндигиш, и я был готов поклясться, что сейчас он говорил с искренним сарказмом. «Какой ты у нас добряк, стараюсь изо всех сил. Вон у тех мужиков спроси про мою доброту, они подтвердят», — сервитор указал лазганом на микроавтобус, который зачистил до этого. «Охотно верю», — без улыбки пошутил я, после чего направился в машину, в которую уже положили Виесота. Операцию можно было считать успешной. Пускай все прошло совсем не тихо, и Барагац явно узнает обо всем произошедшем, однако ящик был у нас. Оставалось только привести в чувство Виесота и узнать, что он вез этому ублюдку и как именно с ним его клан. Глава 75. Клиника Халигаруш. Комиссар Августин Мерцелиус. «Комиссар Мерцелиус, позвольте узнать, что вы устроили на магистрали 2504. С раздражением спросил Алтензар. «Удивительно, конечно, что он решил позвонить мне только через 4 часа, однако его звонка я ждал и уже был готов отвечать на его довольно очевидные вопросы. Я провожу расследование по одному делу. Это было задержание подозреваемого», — уклончиво сказал я. «Все же, не стоило пока что по ВАКСу говорить все. Мало ли у Барагаца есть агенты. Да и если Тивгард с ним заодно, он тоже мог меня прослушивать». Он оказал сопротивление, решив, что это нападение бунтовщиков, какие сейчас происходят с членами кланов. «Все же, мы ехали без опознавательных знаков и не успели потребовать остановиться». Пару секунд стояла тишина. Примкомиссар явно думал. «Понятно. Можете сказать, что это за дело?» — задал он следующий вопрос. «Не по ВАКСу. Как только расследование будет завершено, я предоставлю полный отчет. Мне хотелось бы, чтобы Алтензару этого оказалось достаточно». «Хорошо, комиссар. Однако будьте любезны, постарайтесь впредь не устраивать бардак подобных масштабов на важных инфраструктурных магистралях. Это довольно опасно, в том числе и для поставок продовольствия гражданским лицам. Хвала Богу императору, что последствия этого инцидента невелики. Аминь», — проговорил я, сложив руки аквилой. «Пускай его тут не было, зато тут была камера, и мало ли, вдруг за мной решат последить, а я священным знаком себя не осеню. Хотел еще спросить, что-то слышно об объекте, который сейчас находится на особом счету у командования?» Вновь последовала тишина. «Вы настолько не доверяете местной ВОКС-связи, комиссар?» — слегка удивленно спросил примкомиссар. «Я предпочитаю перестраховаться, особенно после недавних событий», — объяснил я. «Все же, угроза того, что даже бунтовщики могли прослушивать наши каналы, был слишком велик. Буду иметь в виду. Касательно объекта, ситуация не изменилась. Никаких инцидентов. Вообще, от услышанного стало неуютно. Все же, мы говорили про твари, тот факт, что она прекратила убийство, почему-то не радовал, а наоборот, сильно настораживал. На данный момент количество поисковых отрядов увеличено». «Я понял. Благодарю, примкомиссар», — ответил я, решив, что пора уже заканчивать. «Конец связи, комиссар». ВОКС-связь отключилась, и я закрыл глаза, пытаясь слегка успокоиться. Вся эта ситуация с тварью сильно меня беспокоила. Было ощущение, что она что-то задумала, а мы не могли с этим ничего поделать, потому что любой кордон, который мы установим, она прорвет, а любое препятствие просто сломает. Я понимал, почему Тальрак решил, что она не несет больше опасности, нежели подозрения о появлении несанкционированных псайкеров, однако при этом его паранойя оказалась неуместной, и при этом помощи ждать пока что ниоткуда. Насколько я знал, подобными случаями должна заниматься Инквизиция, да только здесь, на Вильяру Никусе, у нее было никакого представительства, а на то, чтобы просто сообщить о наших проблемах, потребуется время, не говоря уже о том, чтобы они сюда хотя бы прилетели. А теперь еще устоялась своеобразная тишина. Тварь вроде и есть, а вроде она теперь вообще ничего не делает. Ни убийств, ни нападений, ничего. Скорее всего, теория о том, что она наелась и запаслась энергией, была правдивой. Вопрос лишь в том, насколько долго ей этих запасов хватит и как скоро удастся ее найти. Ответов, разумеется, не было. Причем, не было даже предположений. Еще через несколько минут дверь в палату, где лежал Виесот, открылась, и к нам вышла врач в белом халате, маске, прикрывающей лицо и глаза. Подобную униформу носили тут вообще все, и это выглядело довольно необычно, учитывая, что это не было инфекционное отделение, но по всей видимости, тут очень сильно беспокоились за стерильность. «Он пришел в себя», — проговорила она, — «можете с ним поговорить». «Спасибо», — ответил я, кивнув, после чего встал с лавочки и направился в палату вместе с Маринуром, Награном и двумя гвардейцами, что тащили ящик. Сама палата была небольшой, всего 3 на 3 метра, но зато индивидуальной, как мы и просили, чтобы никто не мешал нам с допросом. Виесот лежал под капельницей во все той же одежде, в которой мы его взяли. Голова была забинтована. Стоило нам зайти, как он стал удивленно смотреть на всех нас по очереди. Гвардейцы положили ящик на небольшой стол, после чего сразу вышли за дверь, подчиняясь моему жесту рукой, а Награн и Маринур остались. «Итак, Виесот», — начал я, встав перед ним, — «какой код от ящика?» «Код, я ящик», — довольно испуганно и непонимающе спросил он, смотря на меня, «я не понимаю, вот этого ящика», — указал я пальцем, — «какой код от него?» «Я не знаю, а кто вы такие?» — неожиданно спросил он. «Коми», — начал было я, но затем остановил себя, как только в голову пришла страшная мысль. «Какой сегодня день, знаешь, день, 24-е число, кажется, да, 24-е, проговорил он задумчиво, сегодня было 30-е число 9-го месяца, он лжет, вдруг проговорил Награн, пытается притвориться, что у него амнезия из-за травмы, чтобы не допрашивали и выиграть время, а вот это было неожиданно, об этом я даже как-то не подумал, все же, травма головы действительно могла привести к амнезии». Пускай он перед этим про ящик помнил и сказал нам, где он находится. Я правда не помню. Слушай сюда, я скажу один раз и повторять не буду, проговорил я. Все же, Награну я доверял, потому если он говорил, что этот парень пытается притворяться, значит так оно и было, или ты сейчас говоришь мне пароль от ящика, или я тебе сделаю больно. Прямо здесь, имею право и мне плевать, что ты ранен, а как только ты все расскажешь, я сделаю из тебя сервитора, который будет чистить туалеты. Понял? Виесот посмотрел на меня с неприкрытым ужасом. Он прекрасно все понял. Т-3610, Ч-4582, протараторил он немного дрожащим голосом. Вот и отлично, проговорил я, подходя к ящику и срывая маленькую сургучную печать с замка, на которой была закрыта стеклянная крышка клавиатуры ящика. Под ней оказался металлический колпачок, который я быстро открыл и увидел там замочную скважину. Затем разорвал большую сургучную печать на ручке и размотал проволоку, которой она была обмотана. «Ключ?» — спросил я, повернувшись к лежащему парню. «У меня», — Гжесмар дрожащими руками достал ключ, что висел у него на шее и передал мне. Вставив ключ и повернув его, я открыл крышку. «Так, 361, что там дальше?» — переспросил я. «Память на числа у меня была не из лучших, 04582», — ответил мне Маринур. Как только я нажал цифру 2, прозвучал писк, а затем — звук отпирания замков внутри. Крышка сразу же приподнялась с пшиком. Открыв ее, я заметил несколько непонятных предметов, лежавших в рядок среди мягких черных шариков сантиметрового диаметра, больше всего напоминавшими поролон. Верхняя же крышка была заполнена одним сплошным куском. Первый предмет выглядел как золотая урна для праха, украшенная серебряными узорами. Второй предмет – ящик, который имел внутри 10 маленьких коробочек с золотыми узорами. Третий – небольшой золотой контейнер круглой формы. Четвертый – еще одна плоская коробочка с золотыми узорами. И пятый – длинная вытянутая коробка, тоже с узорами. Позади меня послышались шаги Маринура и Награна, что встали по обе стороны. «Боже император всемилостивый!» – с нескрываемым шоком прошептал Маринур, сложив руки аквилой. Награн ничего не сказал, но по его раскрытым глазам было видно, что он тоже удивлен. Затем он также сложил руки в священном жесте. «Так, вы знаете, что это?» – спросил я. «Уже было понятно, что это что-то очень важное». «Еще как», – ответил мне Рыжик, указывая на урну немного подрагивающим пальцем. «Вот это урна с прахом достопочтенного архиепископа Мигорода Беганела, принявшего смерть на костре от рук еретиков вместо отречения от бога императора». Затем руки Мара открыли второй ящик. Внутри оказалось 10 маленьких коробочек, украшенных золотыми аквилами, размером с коробочку для обручального кольца. Глаза Рыжика вновь распахнулись. Ногти достопочтенного Ягуза Шуэма, главы миссионарии Галаксии, умершего от пыток еретиков на Южиге Секундус. Ногти – это все, что от него осталось, тело было утоплено в океане. Маринур открыл третью коробку. Внутри оказалось золотое кадило. Одно из 5 кадил основания, доставленных сюда с самого первого дня колонизации планеты. Создано и благословлено в столице сектора Якурт, Гурдаште. В четвертой оказался, как я понимал, кусок кожи, на котором виднелась татуировка в виде аквилы. Сам кусок был еще дополнительно закрыт стеклом и, по всей видимости, заполнен какой-то жидкостью. Кусок кожи достопочтенного епископа Нурдана Сафага с его личной аквилой, содранный богохульниками-атеистами на Аштельдурте за его отказ отречься добровольно от своей веры. А в пятой, вытянутой коробочке оказались зубы, что располагались 2 аккуратными рядами, по 16 в каждом. Зубы святой Хинары, выдернутые еретиками во время ее 10-дневных пыток, после которых произошло ее возвышение. Это все священные реликвии экклезиархии. Божий император, Маринур резко развернулся к Виесату, откуда, ради тиры, у вас это оказалось. Слышать Маринура таким было непривычно. Было хорошо видно, что он не просто возмущен, он буквально шокирован тем, что он только что узнал. Виесот же выглядел бледным и разбитым, словно вся его жизнь кончилась и теперь само его существование не имело никакого смысла. «Что ж, это было не так уж и далеко от правды. Отвечай!» Рявкнул я и ударил по кровати ногой, отчего Виесот вздрогнул и задрожал, прижав колени к груди и обняв их обеими руками. «Элизи!» Экклезиархия не смогла вывести их, когда начался бунт. Множество реликвий остались у бунтовщиков, и вы стали их выменивать у них в обмен на лекарство клана Гашор. «Так?» – спросил я, на что Виесот удивленно посмотрел на меня. «Да-да», – проговорил парень обреченным голосом. «Что именно передали бунтовщикам? А антибиотики? И противовирусные?» Ююбрик так говорил, он этим занимался по большей части. Меня не сильно заботило, кто из этих двоих больше занимался этим. Оба были виновны. «Только зачем эти реликвии вам?» – задал вопрос Маринур. «Экклезиархии вы их не продадите, она их просто отберет, а вас анафеме предаст, если откажетесь отдавать». «Именно», — продолжил Награн, — «что вам за них давал Барагац». Парень вновь посмотрел на нас удивленно. Похоже, он не ожидал, что мы столько всего знаем. Вначале мы торговали с бунтовщиками за золото. Прибыль — 410%, со всеми издержками и расходами. А потом вдруг в нас вложился этот старик, Хальяр Валиар, вольный ростовщик, один из самых крупных на планете. Он заявил, что все знают о канале. За молчание он потребовал, чтобы мы начали выкупать у бунтовщиков реликвии в обмен на медикаменты. Мы согласились. Передавать мы должны были их епископу Барагацу, в его храме. Все чудесатия и чудесатия, подумал я про себя. Теперь становилась понятна связь между Барагацем и этими горе-бизнесменами. Тевгар через мужа дочери своего первого сына держал их за яйца. Правда, теперь возникал новый, более сложный вопрос, на кой черт им нужны эти реликвии? «Это была вторая партия реликвий?» – спросил Награн. «Т-третья. Что отправили в 2 других?» Виесот скривился, словно пытался вспомнить. «Сейчас, я, в первой было сердце Буфадамашта. Мажета», – поправил его Маринур, напоминая сейчас разозленного учителя школы. «Перстень епископа какого-то, имя на Ф начинается, Фыхтаза Акримского, да-да, еще налобная повязка чья-то, белая, с надписями кровью, налобная повязка канонисты прецептор Деньяники Колосяни, Божий император, милостивый и милосердный», прошептал с благоговением Маринур, сложив руки аквилой. «Аава во второй, кисти рук святой Екатинары Исцелительницы, пуля какая-то, из серебра, не пуля, унгизианский бронеболт, точнее, наконечник от него», с еще большим раздражением произнес Маринур. Казалось, что он уже начинает вскипать от необразованности Виесота по части реликвии экклезиархии. «Ну-ну да, еще был, прут металлический длинный такой, метров 3 в длину. Его в багажник едва впихнули тогда. Игутский столб загубленных праведников, продолжил расшифровывать Рыжик. Его познания в реликвиях действительно удивляли, пускай я и знал, что у него была феноменальная память на все, а знания, поистине энциклопедические. Также была скатерть окровавленная, туанирская скатерть, и ремень кожаный, черный. Ремень аббата Дашалара Илминкира, проговорил Маринур, после чего посмотрел на меня. Все эти реликвии хранились в храмах, которые сейчас утрачены. Так, с этим понятно, сказал я, пытаясь обдумать все произошедшие. Затем я вновь посмотрел на Виесата, кто занимался организацией перевозок через фронт. Этим всем глава наших СКО занимается, Бюрдараха. Ни меня, ни Юбрика он в детали не посвящал. То есть на тебе были только перевозка всего этого барагацу? Задал вопрос Награн. Да-да, чтобы не остановили машину просто так, и чтобы проследить за всем, объяснил парень. В принципе, это было логично. Клановую машину без ордера протексы не остановит, а значит нет рисков попасться. Да и куда надежнее самому съездить и провести передачу, нежели доверять это кому-то. Мало ли что, понятно. В клан Дейгар вы тоже по требованию Валера вложились, решил уточнить я еще один момент. Автобиография Барагаца пахла откровенно плохо, слишком много в ее выпуске было странного, так что нужно было уточнить этот момент. Да, закивал головой Виесот, мы тогда сильно удивились. Даже дивиденды были нормальными, но спорить не стали, он настаивал. «Еще вопросы есть?» – спросил я, посмотрев на Миханга. «Куда-то еще вкладывались по требованию Валера?» – спросил Награн, смотря на парня. «Да, закупали облигации, страховали, выдавали кредиты, инвестировали. Все по закону. Там длинный список, я напишу. Сколько вы успели получить золота в Вильях, и как сбывали его?» «Получили, Виесот, судя по лицу». Пытался вспомнить нужную цифру, на 33 миллиона, кажется. Пресвятая Терра, буквально пропищал шокированно Маринур, подняв глаза к потолку. Но сбыть мы еще ничего не успели. Слишком опасно. Мы пока только готовили систему. Понятно. Больше вопросов нет, заявил Награн, повернувшись ко мне. Да и знает он немного, нужно еще брать Юбрика, Бюрдара и Ханьяра. Хорошо, тогда пошли, приказал я, разворачиваясь к выходу. «Постойте!» – пугливо проговорил Виесот. «А что с мной? Разберемся!» – строго сказал я, остановившись у дверей. «Я ведь рассказал все! Это ведь будет учтено!» – все так же пугливо проговорил парень. Он сейчас больше напоминал школьника, которого запихнули в полицию и допросили. «Да, будет!» – честно сказал я, после чего вышел из палаты. «То, что он нам все рассказал, я действительно собирался учесть. Этого было вполне достаточно, чтобы заменить сервиторизацию на расстрел. На большее он мог не рассчитывать. Эти идиоты давали бунтовщикам медикаменты, чем давали тем возможность лечить своих раненых и больных. Я не сомневался в том, что у бунтовщиков в приоритете были именно раненые солдаты, чтобы они могли затем вернуться в строй. Как-никак, антибиотики позволяли справиться с заражением крови, а противовирусные – с эпидемиями в армии. Может, что-то гражданским и перепадало, однако это было бы для них слишком расточительно, особенно в случае с антибиотиками. Так что прощать подобное просто за сотрудничество я не собирался. Добравшись до нашего микроавтобуса, я пробрался внутрь вместе с Маринуром, Награном и Гехином, после чего двери закрылись и мы оказались в полной тишине. Итак, начал я, смотря на бывшего Вереспикса, насколько я понял, Тевгард использовал Вюрштан, чтобы финансировать разные операции, в том числе и раздобыть реликвии. Именно, подтвердил мои догадки Маринур, ему нужен был кто-то, кто будет финансировать его союзников, не привлекая внимания разведки. Поэтому, скорее всего, он не трогал золото. Это один из его резервов, который невозможно отследить, в случае чего. С этим понятно. Главный вопрос, на кой черт Тевгарту сдались эти реликвии? По всей видимости, ему и епископу Барагацу они нужны, чтобы улучшить свою репутацию в экклезиархии, начал объяснять Награн. Во всяком случае, это наверняка был их план перед тем, как губернатор был убит женой, однако даже после этого они продолжили выкупать реликвии. «Улучшить репутацию?» – удивленно спросил я, непонимающе уставившись на Награна. «Они торговали с бунтовщиками, прямо во время войны. Они совершили преступление. Ладно еще Тевгард, он через посредника действовал, его причастность не доказать, но Барагат сработал напрямую. Он спас священные реликвии экклезиархии от богохульных бунтовщиков. Как только он предъявит все это совету епископов, те простят ему все, что он успел натворить, а его репутация взлетит до верхних слоев атмосферы. К тому же, торговля с бунтовщиками велась не оружием, а медикаментами. Подобное дозволительно, если речь идет о спасении чего-то ценного или какой-то важной персоны. По такому вопросу даже не станут созывать собор, просто объявят праведным деянием. Правая рука, сжатая в кулак, резко выпрямилась и врезалась в стенку микроавтобуса. Послышался громкий металлический звук. Кажется, осталась вмятина. Спокойно, Августин, спокойно. То есть он и здесь выйдет сухим из воды? Так, спросил я. Сухим из воды, повторил недоуменно Награн, явно не зная этого фразеологизма, да, тут предъявить нечего. Блять, прошептал я, вытаскивая руку из вмятины. Снова эта мразь ускользала от меня. Снова он творил херню, которую ему спокойно сходило с рук. Я понимал, что пытаться ему что-то предъявлять бесполезно. Может, я и был комиссаром, однако на стороне Барагатца будет вся экклезиархия, которая вряд ли бросит его после подобного подвига. Тут уже сам Харьянди вмешается, и я крайне сомневался, что он займет мою сторону. Тупик. Ничего не попишешь. То есть нам остаются только эти двое вместе со всеми причастными в контрабанде именно золота. Если уж с Барагатцем ничего нельзя было сделать, то хотя бы остановить этот поток медикаментов бунтовщикам можно было. По сути, да, сказал Награн, чем не сильно меня обрадовал. Вся эта ситуация мне откровенно не нравилась. Понятно, уже кое-как успокоившись. Есть, однако, еще одна проблема, куда более серьезная, задумчиво проговорил Маринур, и его тон заставил меня напрячься. Говори, у Барагатца в руках сейчас уже находится 8 священных реликвий. Я крайне сомневаюсь, что он их передал экклезиархии. Не могу сказать наверняка, однако он вполне может предъявить их совету епископов, чтобы не сложить архиепископа Кирмаза. Чего, блять? Прошептал я удивленно. Это как вообще? Барагатц может продемонстрировать совету эти реликвии и обвинить архиепископа в том, что тот ничего не пытался сделать для спасения этих реликвий, в то время, как он нашел этот способ и уже добился результатов. Совет и так колеблется касательно ситуации с Барагатцем, а подобное будет равносильно взрыву, потому что, технически, он будет прав, ни Крингасур, ни Кирмас, насколько я знаю, не пытались как-либо достать реликвии из рук бунтовщиков. Несколько секунд я сидел, тупо смотря на Маринура и пытаясь переварить весь тот пиздец, что я услышал, затем отвернулся, закрыл глаза, вздохнула, выдохнул. То есть нам нужно каким-то образом отнять у Барагатца эти реликвии раньше, чем он сможет сместить Кирмаза из-за них, подытожил я. Да, подтвердил мою догадку Мар. Заебись, конечно, план, проговорил Гихьян, который до этого весь наш разговор сидел молча. Как собираетесь воплощать его в жизнь? Хотел бы я знать. Однако, другого выбора у нас нет. Я не допущу, чтобы этот ублюдок дорвался до места архиепископа. Придется идти к Кирмазу. В этом всем он может нам помочь, предложил Рыжик. Согласен, поддержал идею Награн. Барагатца он не любит, а уж такую угрозу игнорировать точно не станет. Понятно. Тогда вначале к Юбрику, потом к Кирмазу, приказал я. По приказу к нам вернулся водитель и микроавтобус, на котором мы привезли Виесата, направился к поместью клана Вюрштан. Пока мы ехали, удалось немного вздремнуть, так как усталость вновь брала свое. Затем мысли вновь вернулись ко всей этой дерьмовой ситуации. Из одной жопы в еще большую, проговорил я сам себе. Это был натуральный девиз всего того, что происходило на этой треклятой планете. Стоило нам влезть в дело контрабандистов, которые были как-то связаны с Тивгартом, как сразу выяснилось, что все еще хуже, и теперь была натуральная угроза того, что у нас может смениться архиепископ, причем на ублюдка, которому место было у расстрельной стенки и который может помочь организовать госпереворот. Пускай Маринур и утверждал, причем довольно уверенно, что Тивгард не решится свергать Пангирта, но у меня такой уверенности не было, всякое может быть. Дорога продолжалась. 10 минут, 15, 20, все в полной тишине, все рано разговаривать было ни о чем, мысли прыгали от одного дела к другому. Тварь, Барагатц, предстоящее наступление на бунтовщиков по приказу Гиберика, всего этого уже было достаточно, чтобы взорвать себе мозг и при этом лишить меня времени на другие дела. Проверку офицерского состава СП я уж точно сейчас потянуть не мог, и ее скорее всего придется отдать на попечение Альтанзера. Пусть сам в этом разбирается, если надо будет, смогу проконсультировать. Показательное наказание какого-нибудь клана, который устраивает разборки под видом деятельности бунтовщиков, тоже пока что откладывалось, не до этого. А еще был бедняга Лад, который до сих пор сидел где-то в кутузке и ждал проверки, как того хотел Харьянди. После наступления точно к нему отправлюсь, пообещал я себе. Хотелось хотя бы эту мелочь с себя скинуть, чтобы не переживать, потому что чем дальше, тем проблем становилось больше. Прозвучал сигнал вызова Вакса, и тот факт, что это был сержант Архимис, командир гвардейцев, которых мы оставили охранять Виесата, меня не радовал. «Слушаю», — проговорил я, ответив на вызов. Все остальные сразу же посмотрели на меня. «ГГ, господин комиссар», — с явным волнением ответил мне сержант, «Виесот Гжисмар, ты только что скончался». «Что?» Я резко вскочил на ноги. Голова моментально врезалась в потолок микроавтобуса, отчего вдавилась в тело. Заболели позвонки на шее. Кожа на верхней части черепа стала прям гореть огнем. «Каким образом он умер?» – спросил я, отчего Награн и Маринур удивленно посмотрели на меня. «А анафилактический шок?» – кое-как выдавил из себя сержант. «Так врачи сказали. А какого хуя ему не успели оказать помощь?» – воскликнул я, поражаясь тому, что я сейчас услышал. «А он не был подсоединен к аппаратам. Когда его нашли, он уже был мертв. Блять!» Прошипел я, сжимая кулаки с максимальной силой. Злоба меня так и распирала. К нему заходил кто-то после моего отъезда? Да-да, врач заходила. Сделать укол, найти и арестовать. Из больницы никого не выпускать, ни персонал, ни пациентов, ни гостей. Все понятно? Так точно, господин комиссар. Переборщив с энтузиазмом, чуть ли не прокричал мне в Вокс Архимис. Отбой, проговорил я и отключил канал связи. Сука, сука, сука, блять. Каждое слово сопровождалось ударом правой руки по стенке микроавтобуса, отчего вмятина на ней все увеличивалась, пока корпус не треснул. Образовалась небольшая вытянутая дыра, через которую было видно оранжевый свет освещения магистрали, а в салон со свистом ворвалась струя сквозняка. Я остановился, вдохнул, выдохнул. «Хули ты такой нервный?» – проговорил Гихьян, повернув на меня голову. «Ну помер парень, ну бывает. Чего-то машину ломать-то?» «Напомню, что он был свидетелем против Барагаца», — злобно объяснил я. «Он уже дал показания», — возразил мне сервитор. «Ага, и чего стоят его слова, когда я буду про них рассказывать Харьянде, Тельрагу или Кирмазу? Напомню, они все знают, что у меня с Барагацем не самые лучшие отношения. У тебя глазная аугментика?» Гихьян звучал так, словно это было само собой разумеющееся. «Запись они не ведут». Повисла тишина. Сервитор смотрел на меня, не отрывая взгляда своих линз. «Ты, блять, серьезно? Какой умник вообще ставит себе глазную аугментику без функции записи? Мне она была без надобности все это время. Кто ж знал, что его смогут убить вот так просто? Боже, император милостивый, как ты еще жив с таким-то отношением ко всему?» — спросил меня Гихьян, отвернувшись. Я отвечать не стал, а лишь пытался успокоиться. В районе печени начались какие-то боли, скорее всего от нервов. Однако, я не обращал на нее внимания. Где-то через час мы все же добрались до резиденции Вюрштен. Сам въезд для автомобилей был закрыт расписанным золотыми узорами гермозатвором. По бокам же, в углах, находились цилиндрические столбы, из которых торчали два стабберных пулемета калибром чуть меньше наших мясников. И оба сейчас были нацелены прямо на нас, двигаясь синхронно с нами. Душевно тут подумали о безопасности. Водитель остановился, после чего Маринур и Награн встали, открыли двери и вышли. Я и Гихьян последовали за ними. Стоило нам обойти машину, как стабберный пулемет, что был расположен с правой стороны, сразу же прицелился в Гихьяна. В принципе, удивляться тут было нечему, он тут был самым опасным из-за вооружения. Я подошел к приемнику, что находился рядом с дверью, и нажал на кнопку «Вызов». «Идентифицируйте себя», — прозвучал искаженный женский голос. «Комиссар Августин Мерцелиус, открывайте немедленно, это приказ», — строго и злобно произнес я. Боль в печени не прекращалась, она была одновременно и тупой, и острой, и уже была довольно раздражающей, что сказывалось на настроении. «Пожалуйста, предоставьте документ, подтверждающий вашу личность». Я достал свое удостоверение и поднес его к небольшой камере на верхней части приемника. «Личность подтверждена», — произнесла женщина, после чего гермозатвор практически бесшумно поднялся наверх. Новая волна боли ударила по печени, отчего я скривился, но все же попытался терпеть. Хрен пойми, отчего это происходит. Может, проблемы какие-то. Отправляться в больничку прямо сейчас я не собирался. Мы вчетвером в сопровождении гвардейцев прошли внутрь. Здесь была небольшая парковка, отделанная металлическими листами и красивыми настенными плафонами. Впереди была еще одна дверь, к которой мы и направились. Однако, не успели мы к ней подойти, как она открылась и к нам вышла целая делегация. Посередине стоял крепкий бритоголовый мужик в черно-золотом костюме. На вид лет 50. Но посмотришь в глаза и сразу видно, что еще готов сломать челюсть. Рядом с ним стоял заметно запыхавшийся мужчина с пучком желтых волос на голове, более молодой, лет 40, в кремовом костюме с красными узорами. Третьим был еще более запыхавшийся паренек лет 25, максимум, с каре черных волос, в синем костюме с зелеными узорами. Первый смотрел на нас спокойно, а вот двое других, так, словно были готовы падать на колени. «Доброго дня!» «Комиссар Мерцелиус», — проговорил крепыш, Бюрдараха, начальник сил клановой обороны клана Вюрштен. «Это Дагул Дацан, главный камердинер клана, и Тисанир Фальхар, главный Прайсидиус Лексиум, законный сопроводитель клана». Аха показал на двух других мужчин и те по очереди кивнули. «Чем можем быть полезны вам? Во-первых, вы арестованы», — сразу же сказал, подходя к троице, одновременно стараясь не подавать виду от боли в печени. «Да что ж такое-то, а? И ведь не прекращает болеть». Бюрдар на такую новость особо не отреагировал. Правый уголок его рта лишь на секунду отошел назад, словно в улыбке, но затем быстро вернулся на место. «По какому обвинению, позвольте спросить?» Спокойно спросил он, смотря мне прямо в глаза. Печень так и продолжала болеть, словно в нее нож впихнули. «Это мне уже вот совсем не нравилось. Предательство», — коротко ответил я ему. «Торговля с бунтовщиками медикаментами я мог расценивать только так и никак иначе». Аха немного изменился в лице, став немного более сердитым, в то время, как камердинер и главный юрист клана были в состоянии уносить меня вперед ногами. «Понятно», — сухо произнес глава Сковерштан, «но перед тем, как вы прикажете меня арестовать, я бы хотел предложить вам сделку». Подобное меня не слабо удивило. «Сделку», — произнес я, — «хотите меня купить?» Уж подобного я точно не ожидала. Оба его сопровождающих, похоже, тоже не ожидали подобного. Они сейчас выглядели так, словно были готовы не то расплакаться, не то в обморок упасть, не то заткнуть старика чем угодно, хоть ударом по голове. «Нет», — проговорил он, покивав головой, «вы не тот человек, которого можно купить. Вы тот человек, который может выслушать дельное предложение, которое поможет в этой войне». «Кажется, у него действительно есть что-то стоящее», — проговорил Гихьян по Ваксу, «так что слышать его мог только я, такой, как он, не станет херню предлагать. Стоит выслушать, расстрелять мы его всегда успеем. Мне сейчас себя расстрелять хочется», — чуть было не сказал я. Боль в печени только усилилась. «Что ж, я готов вас выслушать», — произнес я. «Хорошо, а что во-вторых?» — спросил Аха. «Во-вторых, мне нужен Юбрик Альгард».